определение подвижности позвоночника, силы и выносливости мышц. Для организации правильных, а значит и эффективных занятий физкультурой, необходимо учитывать особенности детского организма. Позвоночник ребенка отличен от позвоночника взрослого. Процесс окостенения позвонков не завершен, межпозвоночные диски более эластичные и менее стабильны. Связки обладают значительной растяжимостью. Все это обеспечивает высокую, по сравнению со взрослым, подвижность. У детей 7-8 лет объем движений во всех плоскостях больше, чем у взрослых, на 8-12 градусов. В удержании вертикальной позы огромную роль играют мышцы, образующие так называемый мышечный корсет. Мышцы спины, особенно мышцы, выпрямляющие позвоночник, мышцы брюшного пресса, ягодичные и подвздошно-поясничные мышцы. Обследование подвижности позвоночника, силы и выносливости мышц проводится для того, чтобы определить исходное состояние мышечной системы ребенка и в дальнейшем контролировать результаты занятий лечебной гимнастикой. Причем ребенок с удовольствием включается в это соревнование с самим собой и начинает сознательно и заинтересованно относиться к упражнениям. Определение подвижности позвоночника вперед проводится из исходного положения стоя. Попросите ребенка нагнуться вперед, опустив руки вниз и не сгибая коленей. Если подвижность позвоночника в норме, ребенок концами пальцев достает пол. Если ребенок не может достать пол, расстояние от пола до средних пальцев опущенных рук измеряется линейкой или сантиметровой лентой. Подвижность позвоночника назад проводится также из исходного положения стоя. Сначала измеряется расстояние от седьмого шейного позвонка до границы крестца и копчика в прямом положении. Затем измерение этого же расстояния производится при сгибании туловища и головы назад при выпрямленных в коленях ногах. Разница в сантиметрах показывает степень подвижности позвоночника назад. Подвижность позвоночника в стороны определяется из исходного положения стоя, стопы вместе. Вначале измеряется расстояние от конца среднего пальца правой и левой рук до пола. При асимметрии осанки эти расстояния будут различными. То же самое измерение проводится при сгибании туловища вправо и влево. Движения должны совершаться строго в одной плоскости. Разница между первым и вторым измерением в сантиметрах показывает степень подвижности позвоночника в стороны. Для того, чтобы выяснить, насколько развиты мышцы ребенка, выполните два несложных упражнения. Определение силы и выносливости мышц спины проводится следующим образом. Попросите ребенка, лежащего на полу на животе, приподнять голову и верхнюю часть груди и руки. Руки отведены назад или в крылышках. По секундомеру определяется время удержания этой позы. Средние показатели для детей 2-4 года, полминуты, 1 минута. 4-7 лет, 1,5-2 минуты. 7-10 лет, 2-2,5 минуты. Взрослые, внимание! Попробуйте сделать это упражнение сами. Для того, чтобы поддерживать свой позвоночник в приличном состоянии, вам необходимо удерживать данную позу в течение 3-5 минут. Определение силы и выносливости мышц брюшного пресса. Переход из положения лежа на спине в положение сидя, причем ребенок должен садиться с прямой спиной, руки на поясе. Для того, чтобы помочь ребенку в выполнении этого сложного упражнения, удерживайте его ноги в области голеней. Задайте определенный темп. Полное движение «сесть-лечь» совершается за 5 секунд. Упражнение прекращается при появлении явных признаков утомления, покраснения лица, дрожания, отталкивания от пола руками. Средние показатели для детей. 2-4 года до 10 раз. 4-7 лет 10-15 раз. 7-10 лет 15-20 раз.